Притча о неразумном богаче. Иисус Христос учил: «Смотрите, берегитесь любостяжания», то есть берегитесь любить приобретать богатство. Берегитесь пристрастия к богатству, ибо жизнь человека не зависит от избытка его имения. А чтобы люди лучше поняли это, Господь сказал притчу о неразумном богаче. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он стал рассуждать сам с собою, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И, решив, сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю новые, большие прежних, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе своей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, то есть ты умрешь. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Окончив эту притчу, Господь сказал: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». То есть так должно случиться с каждым человеком, который собирает богатство только для себя, для своих удобств и удовольствий, а не для Бога, то есть не для добрых, угодных Богу дел, не помогает ближним и не облегчает их страдания. Придет смерть к человеку, и земное богатство его не принесет душе его на том свете, в будущей жизни, никакой пользы. Поэтому, говорю вам, сказал Спаситель, не заботьтесь чрезмерно о том, что вам есть, что пить и во что одеваться. Душа больше пищи, и тело одежды. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Прежде всего, ищите Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть, прежде всего, заботьтесь о спасении души вашей исполнением заповедей Божьих. Проявляйте милосердие к ближним, сделайте душу свою праведную, достойную быть в Царствии Божьем. Тогда все остальное, все, что требуется для тела вашего, для жизни земной, Господь пошлет вам».